31. Чем больше погружаешься в пороки, тем слаще они становятся. Тем больше ты жаждешь познать запретное, тем больше ты будоражишь, волнуешь, критикуешь, ругаешь себя, значит, живешь. Рене Декарт считал, что пока сомневаешься, ты существуешь. Без сомнений, нет плодов для размышления. Сегодня Алексис и Мона, а также другие жители города Фризенвейн должны явиться в церковь помянуть Хагрида. Погода стояла ясная, такая неестественная для дня панихиды. Где серые краски? Где дождь и ветер, что не щадят ни одного существа, скрывают их под своими покровами, погружают в уныние и тоску? Их так не хватало сегодня. 11:55. Церковь была забита до отказа. Вдалеке я увидел мужчину преклонного возраста в светлом одеянии. Он стоял, сложив перед собой руки, печально оглядывая весь зал. Густые брови скрывали его глаза, а седые волосы на макушке казались белоснежными при свете. Знал бы он, что нечестивый мерзавец, убивший Хагрида, находится перед ним, жертва его рук на заднем сиденье прячется от глаз Господа. Алексис уперся лбом в спинку переднего сиденья и уткнулся в телефон. Сидел, не замечая людской гул, не видя черных одежд, не вдыхая запаха роз. А Мона была рядом. Она застыла, как будто во сне, убаюканная человеческим говором. Сидела, словно статуя. Вот пришел Кэссенджер, остановился возле Алексиса, качнул головой в знак приветствия и прошел в передние ряды, где его ждал Байкарт. Начался процесс. И пусть тело Хагрида уже упокоено рядом с моим, церковный обряд не совершен. Среди слов, каких здесь можно было услышать немало, я различил кое-что. «Говорят, когда нашли тело Хагрида, оно уже воняло трупным запахом, и рядом с ним невозможно было находиться, поэтому его тут же похоронили от греха подальше». И все это было сказано отвратительным, заговорщицким тоном. «Какие злые люди!» Священник читал молитву. Признаюсь, меня клонило в сон, когда он своим гармоничным голосом четко, но в то же время монотонно произносил каждое слово. Те отталкивались от стен, а к посетителям приходили уже глубокими и звонкими, проникали в их разум и нагоняли дрему. Я не смел взглянуть на Алексиса, разве что раз, два, пять. Я сбился со счета, а он меня будто не замечал. «Нам лучше больше не видеться, Даан. Прости». После этих слов я долгое время не мог успокоиться, а погрузившись в сон, увидел кошмар, где Хагрид стискивал мою шею колючей проволокой. Кровь из порезов бежала по груди бесконечным потоком, и перед глазами расплывалась его безумная улыбка, а потом все потемнело. Я потерял сознание и очнулся в пелене ночной тьмы. Луна беспомощно плыла за темными облаками, и комната как будто оказалась залита чернилами. Мне было так страшно. Священник заканчивал молитву. Все сидели в молчании. Мое сердце колотилось с каждым словом чаще, будто готовясь к чему-то волнующему. «Да пребудет с ним Господь, аминь!» — наконец провозгласил священник. Едва люди подняли руки в намерении перекреститься, как вдруг... «Я должен кое-что сказать в память о Хагриде». Это был Алексис. Его голос приковал внимание каждого, и десятки глаз обратились к нему. Не так давно Хагрид потерял дочь. Она покончила с собой после разрыва с парнем, которого любила всей душой. Он встречался с ней из жалости. Хагрид долго мучился угрызениями совести, что не доглядел за дочерью, и решил отомстить. Смерть за смерть. Парень, из-за которого погибла его дочь, не хотел смириться со своей смертью и убил Хагрида. По залу пронеслась волна возгласов. Мона смотрела на брата, словно хотела броситься на него и закрыть ему рот, но было поздно. «Это был я», — Алексис опустил взгляд. Он не заметил благодарного взгляда Кэссенджера, не заметил и Байкарта, распухшего от злости и обиды за потерю брата, но наверняка чувствовал на себе взоры остальных людей. Они смотрели на Алексиса, как на чудовище. Общество вновь отвергло его. Поднялся недовольный гул, слышались выкрики «Убийца, гореть тебе в аду!», а престарелые женщины крестились и пятились назад. Священник онемел, Он растерялся, стоял как вкопанный с поднятой рукой, взмахом которой хотел утихомирить зал. Кессенджер подошел к Алексису и хлопнул его по плечу. «Ты молодец!» Он достал наручники, и эти украшения для заключенных защелкнулись на его запястьях. Он слабо улыбнулся и, кажется, нет, готов поклясться, он хотел посмотреть на меня. Чуть двинул голову в мою сторону, но отдернул ее в последнее мгновение. Сердце мое заныло. Я хотел вырвать Алексиса из лап разъяренного общества и правосудия, которое несправедливо отнеслось к нему. «Алексис!» — позвал его на весь зал. Но он не услышал. Пропустил мимо ушей мои слова, но заметно вздрогнул. «Господи, неужели от противоречивых чувств я вновь спутал желаемое с действительным? Неужели он уже вычеркнул меня из жизни, похоронив в своем сердце?» Хотелось подбежать к нему, обнять, прижать к груди. Нужно было всего ничего, лишь руку протянуть. «Забудь об Алексисе, как бы больно тебе ни было. У тебя еще есть шанс спастись, ты знаешь какой, так прими же его». И я остановился. Алексис вышел из зала в сопровождении Кессенджера и Байкарта.